Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва, Бутово, 14 декабря, вторник, 15:59. Великий фюрер Красных Шапок был дикарем необычным, чем-то даже уникальным. И дело даже не в том, что он сумел стать первым. Лидеры в семье менялись с дивной регулярностью, и иногда на вершину заносило удивительных кретинов. Необычность Одноглазого заключалась в том, что, дорвавшись до власти, Кувалда умудрился надежно закрепиться на троне и достойно отражал атаки оголтелых сородичей. Невысокий Шибзич, бывший в свое время фюрером самого слабого клана, умело юлил между великими домами. Когда надо, угождал. Когда надо, уходил в тень. Не забывал жестоко расправляться со смутьянами, тут же бросать подачки наиболее опасным уйбуям. Любителям порассуждать о низких умственных способностях дикарей следовало бы понаблюдать за Кувалдой и убедиться, что в любом правиле бывает исключение. Рулить непредсказуемой семейкой столь длительный срок – это, знаете ли, искусство. И не надейся. За такую цену я тебе сам эти железяки продам. А кфе ты такие нафёшь? Кувалда. Урбек Кумар с иронией посмотрел в единственный глаз фюрера. Ты хочешь сказать, что у меня нет связей? Я хочу сказать, что за такую цену тебе никто их не профаст, продолжал гнуть свое великий фюрер. А если профаст, то значит это буфут ворованные залезяки. Зачем тебе тоже ворованные, если я тебе уже ворованные прифлагаю? Все шибзищи шепелявили, но у Кувалды характерная клановая особенность была выражена очень сильно. Впрочем, Кумар не первый раз вел диалог с фюрером и прекрасно понимал высокопоставленного собеседника. «А ведь товар какой, Урбек! Золото!» «Железо!» – машинально поправил Одноглазого Кумар. «Несгораемые! Нескрываемые! На кофовых замках есть! И на электрических замках есть!» «Электронных!» «Берёв?» Урбек кисло поморщился. Разумеется, скупщика краденого не волновало, где именно дикарям удалось стащить два вагона разнокалиберных сейфов. Куда пристроить железный хлам, Урбек в общих чертах представлял. Оставалось убедить Кувалду не жадничать и согласиться на предложенную шасом цену. Обычно это удавалось. Но сегодня Одноглазый уперся. Вырученная сумма должна была закрыть взятый у торговой гильдии кредит на выборы. И отступать фюрер не собирался. «Берев! А если не возьму? А я их еще кому-нибудь профам! Этому, Фубару Хамзи!» – выдал Одноглазый давно заготовленный ответ. «Субар цены не даст», – заметил Кумар. «Фаст!» – улыбнулся Кувалда. «Он ведь тебе этот! Конкрет. Конкурент. Неважно. Главное, что он цену фаст. А если не даст?» Фюрер задумался. Ответ на этот вопрос он не репетировал. Урбек же выдержал недлинную паузу и снисходительно заключил. «Соглашайся, Кувалда. Соглашайся. А если и фубар цены не фаст?» Менее уверенно произнес Одноглазый. «Я королеве позвалуюсь. Скажу, что у вас типа монополия и сговор. Гфейта фифана, чтобы барыгам сговариваться и цены не фовать». «Я не барыга», – высокомерно бросил Кумар. «Я эксперт по трофеям». «Не хотел тебя обижать», – торопливо поправился фюрер. «Я типа фубара имел в вифу, только его. Вот он барыга. Почему я должен терпеть твое хамство?» «Ну я заизвинился. Никакого уважения не стало». Урбек собирался сыграть в оскорбленные чувства. Сначала закатить образцово-показательную истерику, заставить Одноглазого попотеть как следует, после чего надавить и вышибить приемлемую цену на несчастные сейфы. Но... «Мля, кувалда, какого хрена меня не пускают?» В распахнутую мощным пинком дверь влетел копыта. В правой руке уйбуй держал обнаженный ятаган, как ни странно, не окровавленный, а в левой какую-то бумагу. «Ню в потеряли в натуре, я говорю, у меня дело, а они...» Урбек поджал губы. Опытный актер понимал, что продолжать спектакль в изменившихся обстоятельствах не имело смысла. «Пофиму бефаклафа!» — рявкнула сатаневший кувалда. Копыто побледнел. «Твое высокопревосходительство, великий фюрер! Ты же сам всегда разрешал!» «Что разрешал? Звери сносить разрешал? Орать разрешал?» «Орать не разрешал!» Уйбуй судорожно сглотнул и спешно убрал ятаган в ножны. «И ничего не разрешал, только приходить разрешал. Совсем распустились, олухи! Я что, мало вас вешаю?» «Нормально ты нас вешаешь», — пролепетал копыта. «Совсем не мало». «Ты как смеешь!» «Заканчивай цирк», — буркнул Шас, обращаясь к кувалде. «Пришел боец. Уйбуй». Робко, но с достоинством заметил копыта. Урбек засопел. «Раз пришел, значит, надо. Спроси, что придурок хочет, и пусть убирается». Кумар демонстративно посмотрел на часы. «Я тороплюсь». «Чего тебе, Нафа?» – поинтересовался кувалда. «Вов!» «Что, Вов?» «Петиция, твое высокопревосходительство!» «Фай-су-фа!» Великий фюрер выдернул бумажку из ослабевших уйбуйских рук и пару минут водил пальцем по строчкам. «Что за хрень?» «И это по поводу западных лесов», – подобострастно объяснил копыта. «Типа, мы там зыли, отсюда нас в натуре выгнали. Мы тем плохо поступили, мля». «И что западные леса? Хотите их обратно?» – полюбопытствовал Кумар. «А можно?» – удивился уйбуй. Кувалда с неожиданным интересом посмотрел на Шаса, а тот, сполна насладившись физиономиями обнадеженных дикарей, расхохотался. «Никто нам их не отфаст!» – сделал вывод погрустневший кувалда. «Обратно и не надо!» – замотал головой копыта. «Ну их в пень! Чего мы с ними в натуре делать станем? Тело, небось, все деревья уже поспиливали. Лазить негде. Не, обратно не надо. Мы тебе, твое превосходительство, про отсюда в петицию накатали. Пусть они перед нами извиняются». «За что?» «За геноцид, мля». «За какой геноцид?» «Так ведь они нас выгнали». «От куфа». «Из западных лесов». Уйбуй вытер пот. «Там же все написано. Даже у тела в словаре посмотрели. Есть такое. Геноцид называется. Это когда захватывают и вешать начинают всех подряд. Или еще чего делать начинают в натуре. Уже потом вешать. Очень плохо, мля, очень нервно. Вообще, пускай извиняется. Мы ведь родину потеряли». Копыто горестно вздохнул. «Родину, великий фюрер! Чудо ее испоганили и оккупировали!» Но Одноглазый не разделил патриотической печали верного уйбуя. «Брев!» Приготовился петицию порвать. «Братец, а насчет контрибуции в бумаге написано?» – неожиданно спросил Урбек. «Извинения извинениями, но ведь вы действительно родину потеряли. Чудо ее у вас оккупировали, а вы потеряли». Фюрер с таким недоумением посмотрел на Шаса, что тот понял. Надо развить мысль. «Вы ведь не просили, чтобы вас выгоняли?» «Не просили. Значит, надо требовать контрибуцию. В смысле эту. Компенсацию. В общем, деньги». Кумар перевел строгий взгляд на копыта. «Написали?» «Конечно, написали», – живо подтвердил уйбуй. «Только мы не знали, сколько писать. Поэтому место оставили. Вот тут, гляди. И для циферок место, и для прописью место. Палец скользнул по нужным строчкам исторического документа. «Контрибуция – это как фа про феньги пифат», – уточнил вождь дикарей. «Ага, Кувалда потерял желание рвать петицию. Напротив, теперь засаленная бумажка вызывала определенное уважение. Одноглазый хорошо знал шасов и понял, что Урбек неспроста заинтересовался идеей копыта. «Мы прямо так и написали», – добавил осмелевший Уйбуй. «Мол, слушайте нас, чуды! Давайте извиняйтесь за прошлое! Еще денег давайте! Мы прокормим обустройство на новом месте! Ну там, суточные, командировочные, подъемные! Много места оставили, чтоб писать можно было все, что придумаем! По справедливости, мля!» Валда прикрыл единственный глаз и попытался представить великого магистра ордена. Вот он скучает на троне. Вот ему читают петицию. Вот он приходит в бешенство. Богатой фантазии красной шапки не страдали, поэтому фюрер не мог достоверно предположить, во что именно выльется гнев Франца де Гира. Но понял, что будет очень и очень плохо. Отчетливо понял. После чего открыл глаз и презрительно повертел в руке бумажку. «Средства перхоти пора закрывать. Половина бойцов в кабаке живет. Порой фасмесного фоходит. Банки грабить некому». «И ты к чему?» – рассеянно поинтересовался Кумар. «Большого количества виски мысли непотребные в головах появляются», – объяснил Кувалда. «Вместо того, чтобы феньги фобывать и по февкам бегать, прифумывает черт знает чего!» Копыто уныло опустил голову. «Насчет кабака не знаю, тут тебе виднее». Урбек вывалился из глубокой задумчивости, но было видно, что Шас продолжает размышлять над неожиданно наклюнувшимся проектом. «А вот в предложении здравое зерно есть». «Ты про компрефуцию?» Валда прищурил единственный глаз. «О ней, родимый, о ней!» – кивнул Кумар. «Тю, большие феньги можно трясти!» Шас неопределенно пожал плечами. Фюрер прекрасно понимал, что ни он, ни его верные бойцы столь сложное дело не потянут. Скорее по шапке получат от разъяренных рыцарей. А вот шасы, верные вассалы темного двора, авантюр не чурались. Понимали, что прикрывает их широкая спина Сантьяги, связываться с которым ни чуды, ни люды лишний раз не станут. «Ты это...» — Кувалда достал бутылку виски. «Ты сейфы возьмешь?» «Возьму», — махнул рукой Урбек. «А этой петицией займешься? Станем тюфов на бабки ставить?» «Подумать надо», — признался Кумар. «Один я такой проект не осилю. Тут, братец, подход требуется».